Наконец-то становится теплее. Но самый красивый авиатор, к сожалению, разбивается. Самая красивая авиатриса не доглядела. А знаете ли вы, когда происходит действие фильма «Трюфо», «Жюль и Джим»? Разумеется. Весной 1913 года в Париже, когда цветут каштаны. Балет «Весна священная» наконец-то готов и имеет успех. Но великий Игорь Стравинский сразу так заболевает, что приходится приехать его маме. Великая революционерка Роза Люксембург идет по цветущему лугу, срывает лютик и высушивает его для вечности. Жертва весны священной, так сказать. А Рильке? Вы угадали. Снова простужен. На этот раз в Бад-Рипольдзау. 1 апреля... И это не шутка. Франц Кафка решает заняться регулярной прополкой сорняков у фермера Дворски из богатого предместья Праги, который выращивает кольраби в терапевтических целях. Он хочет копать землю, чтобы выбраться из окопов у себя в голове. Хочет, как он сам говорит, вылечить неврастению. Неврастения. Это было волшебное слово 1913 года. Что-то среднее между СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, и выгоранием. Настолько прекрасное, размытое понятие для любых психосоматических недомоганий и нервозности, что этот диагноз ставили себе не только Кафка и Рильке, но и Роберт Музель, и Эгон Шиле, не говоря уже о всех великих и страдающих женщинах того года. В 1913 году новая болезнь получила два важных признания своего статуса. Ее внесли в 11-томный справочник «Частная патология и лечение внутренних болезней». А еще ее увековечили в «Симплициссимусе», главном журнале современной сатиры, в бессмертных строках. «Не спеши, не гони, а то ждет неврастения». Итак, пока неврастенник Кафка окапывает грядки для легендарной капусты кольраби Дворского, Кафка с лопатой, какой сюрреализм, и пишет своей берлинской пассии Фелиции Бауэр о том, как он в одной рубашке копал глинистую землю под моросящим дождем, она познакомилась на ярмарке канцтоваров во Франкфурте на Майне со своей будущей закадычной подругой Гретой Блох. В том же году, когда Кафка уже давно уволится от овощевода, а Фелиция приблизится на опасную дистанцию, Кафка будет писать Грете чуть ли не более интимные письма, чем Фелиции, будет жаловаться ей на плохие зубы своей берлинской невесты и фантазировать о любви втроем. В его дневнике есть запись «Мечтания по поводу Б.Л.». Грета показывает Фелиции странные письма, та разрывает помолвку с Кафкой, то есть свои кошмары по поводу К. Спустя 9 месяцев у Греты Блох родится внебрачный сын. Макс Брод, ближайший пражский друг Кафки, утверждал, что отцом ребенка был Кафка. Ему до сих пор никто не верит. Когда Кафка в последний раз увиделся с Фелицией, он впервые в жизни разрыдался. Это тоже, утверждает Макс Брод. И ему все верят. 1 апреля, и это тоже не шутка, Марсель Дюшан бросает живопись и поступает библиотекарем в библиотеку Святой Женевьевы. На улице пригревает солнце, зеленеют платаны на набережной Сены, а Дюшан сидит в потемках за столом. А когда никто не приходит за книгами, то он часами читает своего нового любимого философа Перрона, мыслителя из окружения Александра Македонского. Перрон был, как известно, основателем древнейшей школы скептицизма. В раннее новое время имя Перрона начали использовать как синоним любых сомнений. В позднее новое время уже имя Марселя Дюшана начали использовать как синоним любых сомнений. 5 апреля в Копенгагене Нильс Бор идет к почтовому ящику. Он отправляет свою статью о строении атомов и молекул в английский журнал Philosophical Magazine and Journal of Science, и ее публикуют в ближайшем номере. Этот текст – один из мифов, лежащих в основании модерна. Боровская модель атома принципиально изменила взгляд людей на микромир. Уникальная наглядность его модели сделала невидимое осязаемым. Каким образом, звучал вопрос, атомы формируют окружающую нас материю и как они удерживают ее в стабильном состоянии? Одновременно с Марселем Прустом Нильс Бор разложил мир на мельчайшие элементы и точно так же, как Пруст, точно таким же способом сумел объяснить стабильность материи. Но с естественно-научной точки зрения. И с философской тоже. Он показывает, что нужно сначала изобрести атом, чтобы понять его. В ходе многолетних экспериментов Бор обнаружил, к собственному изумлению, что та форма, которую, судя по всему, имеют атомы, не вписывается в известные нам законы физики. И он сделал смелый вывод. Получается, нужно изменить законы физики. Бор предположил, что атом не может отдавать энергию, а способен только принимать ее, чтобы перейти в возбужденное состояние, из которого он может вернуться в исходное состояние только с помощью квантового скачка. В таком возбужденном состоянии 5 апреля 1913 года начинается атомная эпоха. 5 апреля проходит премьера произведения Эрика Сати «Подлинные дряблые прелюдии для собаки». Чтобы публика правильно реагировала, композитор в день премьеры публикует в программке концерта специальные инструкции. «В своих новых сочинениях я полностью предаюсь сладостным радостям фантазии, а тех, кто этого не понимает, я настоятельно прошу просто внимать звукам рояля тихо и почтительно. Подчинитесь, пожалуйста, музыке с полной самоотверженностью. Это ваша истинная роль». То есть «Авангард» просит широкую публику, как и Арнольд Шенберг 2 недели ранее, не мешаться под ногами. 6 апреля Лу Андреас Саломе в последний раз мешает спокойному ходу семинара Зигмунда Фрейда в Вене. Ну, на самом деле не мешает, а удостаивает своим вниманием. Фрейд дарит ей на прощение букет свежих роз. Господа среднего возраста очарованы невероятно умной гостьей. А Лу Андреас Саломе знает, что общение с Фрейдом в Вене станет поворотным пунктом в ее жизни, о чем вечером делает запись в своем дневнике. Уже летом она выступит в Берлине с большим докладом на психоаналитическом конгрессе, затем откроет свою практику в Геттингене. А в конце лета, этого она пока не знает, в отличие от нас, у нее перед дверью опять будет стоять Райнер Мария Рильке. Ничего удивительного. Она же так многозначительно писала ему, что его тапочки до сих пор стоят в прихожей и ждут, когда в них окажутся его ноги. Это была не оговорка по Фрейду, а настоящий запрос по Фрейду. И Рильке, герой мягких тапочек, относительно быстро сообразил, что к чему. Отправимся теперь к Коко Шанель в Париж. Она живет с Боем Кейплом, англичанином, который обладает безупречными манерами, большими финансовыми успехами и которого она горячо и преданно любит. В один прекрасный день она объявила ему, что хочет делать шляпы. Причем такие шляпы, которые можно носить, а не те вагонные колеса, что она видела иногда на скачках, на которые ее брал с собой Бой Кейпл. Коко Шанель сняла 2 комнаты на Рю Камбон, 2-й этаж. На двери была надпись «Шанель Мод». Бой Кейпл, ее заботливый друг, внес за нее залог в банк Ллойда. Прошел год, было продано множество шляп, и Коко Шанель выкупила этот залог. А Бой Кейпл подкручивал свой ус и слегка меланхолично говорил: «Я думал, что дарю тебе игрушку, а на самом деле я подарил тебе свободу». Уже в июне 13-го года Коко Шанель открыла первый филиал на аристократическом морском курорте Довиль. Сначала дамы заходили в магазин только посмотреть и поругать товар, но вот первая купила простое трикотажное платье и простую шляпку. И было видно, что она наслаждается их легкостью и простотой. Другие женщины на променаде немедленно начали завидовать этой странной смеси удобства и элегантности. И на следующее утро стояли у дверей магазина. К концу лета весь товар в бутике был распродан, а Коко Шанель сказала: «Я вернула женскому телу свободу». Редакция «Готы» справочника аристократических родов Германии в 86-м издании за 13-й год чувствует себя обязанной предупредить подписчиков. Хотим подчеркнуть, что мы не можем скрывать генеалогическую информацию, неугодную какой-либо семье или отдельному человеку. Даты бракосочетания, рождения, особенно разводов. Иногда в скобках кроются самые важные изменения в менталитете людей. После того, как в начале года Джакомо Пуччини гнусно отказался от вызова на дуэль, барон Арнольд фон Штенгель обратился к более современному оружию. 9 апреля он официально разводится в Мюнхенском суде. Причина – вина жены. И никто с ним не спорил, даже упомянутая жена. Йозефина фон Штенгель была на 30 лет младше Пуччини, когда увлеклась композитором, судя по всему, в 12 году. Она была уже 5 лет замужем, у нее было 2 дочери, когда Пуччини соблазнил ее. Это был лютый ловелас с богатой сексуальной биографией, еще и с бесноватой женой по имени Эльвира, которая ложными обвинениями выгнала в гроб служанку Дорио Манфреди, наверное, единственную женщину в окружении Пуччини, у которой с ним ничего такого не было. Все это не помешало Пуччини страстно влюбиться в Йозефину фон Штенгель. Он поехал с ней в Байрот, потом в Карлсбад, в Виареджо, классический «Grand Tour d'Amour». Не очень классическим было только то обстоятельство, что оба участника были связаны узами брака. А когда Йозефина, наконец, развелась, для себя Пуччини счел это излишним, Пуччини немедленно поехал к ней и вскоре представил своему другу Габриэле Д'Аннунцио. Он хочет построить для нее дом в Виареджо, но скоро влюбляется снова, а Йозефина фон Штенгель останется несчастной и умрет в Виареджо через 13 лет. К сожалению, ее дочери выполнили завещание матери и уничтожили все письма Пуччини к ней. Так что осталась только морская моторная яхта с красивым названием «Чио-Чио-Сан» и встроенным фортепиано, которое он посвятил ей и которое осталось свидетельством этой необычной любви. Ислам – часть Германии. Это отсылка к спору канцлера Германии Ангелы Меркель и министра внутренних дел Хорста Зейхофера о том, является ли ислам частью Германии. Ислам – часть Германии. Проблемные сигареты марки «Мослем» были в 2013 году самыми популярными в стране. Да, можете мне поверить. 11 апреля Альфред Кер в журнале «Пан» смеется над тем, что брат Томаса Манна и бабушку его жены написали положительные рецензии на смерть в Венеции. В тексте Кера воображаемый Томас Манн рассказывает о пользе родственных рецензий и так толкует суть смерти в Венеции. Главное, что страсть мужчины к мальчику стала приемлемой для образованного среднего класса. В те же дни Альфред Кер сочинил насмешливую злую автобиографию Томаса Манна из нескольких строк под названием «Томас Боденбрух». Боденбрух – буквально «размыв почвы», искаженная фамилия Боденброк из романа Томаса Манна «Буденброки. История гибели одного семейства». Томас Боденбрух всегда гордился и хвалился тем, что предок разорился. Я не пишу, я копаюсь, я не мечтаю, к ковыряюсь. Париж, апрель 13 года. Дневник графа Гарри Кеслера просто переполнен светской современностью. Постоянные полуночные ужины в ресторане «Ла Рю» с миссис Серт, бывшей любимой натурщицей импрессионистов, ныне покровительницей модернизма, с Дягилевым, его любовником Нижинским и половиной участников «Русских сезонов», с Жаном Кокто, Андре Жидом, а иногда даже с Марселем Прустом. После того, как тот три раза письменно отказал, а два раза почти согласился. Кеслера почти затянула искрящаяся энергия Парижа, нечего и думать о запланированном эссе о Рихарде Демеле. И он пишет сестре. «Я был в движении каждый день, с 11 дня до 3 часов ночи. Я совершенно не в состоянии дать тебе какое-то связное описание этих дней. А нам повезло». Что потом Кеслер, переутомленный такой насыщенной жизнью и неспособный написать связный текст, сконцентрировался на ведении дневника. 12 апреля огромное изображение льва, кисти де Лакруа, лев, пожирающий лошадь, оказывается в настоящей пещере льва в доме Юлиаса Мейергрефе, в Николас-Зее на окраине Берлина, у того человека, который, как никто другой, не считая графа Гарри Кеслера, изо всех сил старался привить немцам любовь к французскому искусству, к savoir-vivre, к стилю жизни заклятых врагов. «Мы должны быть счастливы, что на свете есть французы», ежедневно вдалбливал Мейергрефе своим недоверчивым соплеменникам. «Славно прорычал! Лев. Но будет ли прок?» В галерее Бруно Кассирера демонстрируется гигантская частная коллекция Готлиба Фридриха Ребера из Вуперталя, одно из крупнейших собраний французского искусства за пределами Франции. 12 полотен Поля Сезана, важнейшие работы Мане, Ренуара, Курбе, Дега, Коро и Домье. Сегодня их общая стоимость составила бы 500 миллиардов. Уважаемый критик Макс Осборн лаконично отмечает в этой связи в газете «BC Amitag». Откровенно говоря, меня злит тот факт, что немецкий коллекционер вкладывает значительные средства и собирает галерею, в которой нет почти ни одной немецкой картины. Я категорически протестую против такого неуважения. А Фриц Шталь пишет в «Берлинер Тагеблат». «Не хочу сразу вменять в вину господину Реберу бросающийся в глаза факт, что в его коллекции, собранной немцем, нет практически ни одного произведения современных немецких художников. Но если выяснится, что это не личная особенность, а типичная черта нового коллекционера, то придется не только возмутиться, но и жестоко осудить такое явление». Я читаю это и с горечью понимаю, что в начале 1913 года гонка вооружений шла полным ходом, не только в армии. Август Бебель, видный старый социал-демократ, зовет своих социал-демократических друзей из Берлина и Парижа встретиться на Троицу в нейтральном Берне на германо-французской конференции взаимопонимания. Там он выступает со своей последней большой речью и повторяет свой настоятельный призыв. Мир будет вооружаться до тех пор, пока одна из сторон не скажет: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». И тогда произойдет катастрофа. В Европе забьют в барабаны, и от 16 до 18 миллионов мужчин цвет различных наций отправится на поле боя как враги, вооруженные лучшими орудиями убийства. Француз и немец в расцвете сил гуляют в эти весенние дни вдоль Сены. Они заходят в кафе, потом садятся снаружи на солнце, выпивают по бокалу розового, потом еще по одному и еще. Они делятся всем, даже своими подругами. Например, это была парижская художница Мари Лорансен и бешеная мюнхенская графиня Франциска Цуревентлов. Тем более делится своими впечатлениями, но на этот раз говорит берлинец Франц Кессель своему парижскому другу Анри Пьеру Роше. На этот раз он просит друга не заглядываться на его новую подругу. В этот раз, мол, совсем другое дело. В этот раз, кажется, любовь или что-то вроде того. Это Хелен Грунт, художница из Берлина. Я хочу на ней жениться. «Tu comprends? Oui, oui», отвечает Анри Пьер Роше. Закуривает и пускает дым маленькими колечками, только у него получается такое чистое рококо из дыма. Проходит несколько дней, светит солнце. Они вместе с общим другом Танкмаром фон Мюнхгаузеном устраивают мальчишник на Монпарнасе. Разумеется, через несколько лет сначала у Анри Пьер Роше, а потом у Танкмара фон Мюнхгаузена будут романы с женой Франца Гесселя. Вот только что небо было еще голубое, а теперь появились тучи. Они прилетели издалека. На горизонте их первые предвестники. Потом они приближаются, их становится больше. Они уже у нас над головами. Одно облако зависает, не двигается с места. Люди смотрят наверх. Сначала с любопытством, потом растерянно. Сначала облако было белым, а теперь становится серым и не двигается. Собирается все больше народу, они смотрят вверх на подозрительно неподвижное облако. И тогда выходит Мартин Бранденбург, единственный художник, которого любил Томас Манн, и рисует эту тучу. А люди под ней все придавлены тучей, и все воспринимают это давление в зависимости от темперамента. По-детски, равнодушно, беспомощно, недовольно или возмущенно. Так потом написал журнал «Kunst und Künstler». Бранденбург назвал свою странную картину «Люди под тучей», а когда он поднял взгляд, тучу уже унес ветер. Палеонтологическая экспедиция из Берлина находит в Тендагуру, германская Восточная Африка, самый большой скелет динозавра в мире. Бранкиозаурус бранкай, названный в честь директора Берлинского музея Вильгельма фон Бранке. Высотой примерно 12 метров и длиной 23 метра, приказал долго жить примерно 150 миллионов лет назад. Приказал долго жить динозавр, а не профессор Бранка. У того в 13 году пока все было хорошо. Брахиозавр был веганом и съедал за день тонну зелени. У него имелась супердлинная шея, чтобы засовывать голову прямо в кроны деревьев. После проведения раскопок африканские рабочие доставили тысячи фрагментов скелета в портовый город Линди, то есть шли пешком невероятные 60 километров под палящим солнцем. Там и сам костей не соберешь. Из Линди скелет отправился на корабле в Дар-эс-Салам и далее в Гамбург, а потом по железной дороге в Берлин. И там, в музее естествознания, его заново собрали, как гигантский пазл. Эта работа завершится только в 1937 году. Ну что такое 24 года для зверя, который вот уже 150 миллионов лет как мертв? К тому же в берлинских музеях всегда считали, что спешка хороша только при ловле блох. В Париже в этом апреле выходит сборник стихов Гийома Аполлинера «Алколь». Автор полностью отказался от пунктуации, но не отказался от эмоций и провокаций. Критики возопили. Аполлинер вопил в ответ. Обиженные критики вызывали его на дуэль, потому что была задета их честь. Но у Аполлинера не было времени на такие затеи. Ему нужно было писать стихи. В начале апреля к Василию Кандинскому приезжает мама. Она беспокоится из-за того, что ее красивый и сильный сын стал таким абстрактным. Она убеждена, что это из-за той новой женщины. И вот мама прибыла из Одессы в Мюнхен, чтобы проверить состояние дел. Кандинский и Мюнтер встречают Лидию, так зовут маму, на вокзале и сразу же отправляются в Мурнау, в их чудесный дом на склоне горы. Мама сидит в саду в кресле, а Кандинский в кожаных штанах и народной жилетке копает огород. Он сажает подсолнухи, и солнце смеется. Есть фотографии из тех апрельских дней. Кандинский на них стоит прямо как столб, рядом с матерью, а та в черном платье с недовольным видом сидит на стуле. И непонятно, то ли у нее всегда такой вид, то ли это связано с тем, что она вынуждена смотреть в глаза фотографу. Подруги ее сыночка, Габриэле Мюнтер. Вернувшись в Мюнхен 12 апреля, они снова фотографируются. Кандинский с бородой и серьезным взглядом перед полкой с безделушками и ужасными настенными часами. Потом Кандинский сам берет фотоаппарат и снимает Мюнтер, которая выглядит мрачнее тучи. Ставит ее рядом с полкой. На ней искусственные цветы и олиповатая фарфоровая мисочка. Стены темные, завешенные крестами и народными промыслами. Такова была квартира на Айнмиллерштрассе 36. Тесная, почти безвкусная, темная. Но именно тут, в этих интерьерах, встала яркая заря абстрактного искусства. Мама тоже сидит тут и там на фотографиях, в той же черной одежде, все такая же серьезная, строгая, с пристальным взглядом, бормочущая себе под нос по-русски «Что я тут делаю?». Мама тогда потребовала встречи не только с подругой Кандинского, но и с его бывшей женой Аней. И вот, они прошли несколько кварталов к Ане, которая была еще и двоюродной сестрой Василия. Он развелся с ней в 1904 году. Забавно, что Габриэла Мюнтер фотографирует и там. Теперь у всех угрюмый и растерянный вид. И у мамы, которая тут еще и тетя, и у сына. Только Аня в центре композиции задорно теребит свой воротник и готова рассмеяться над этой сюрреалистической сценой у себя в квартире. Она явно довольна тем, что вышла из этих сложных отношений матери и сына, и к недовольной Габриэле с фотоаппаратом она, кажется, не очень ревнует. Кандинский как-то растерянно и напряженно трогает себя за бороду. Снято. Энрико Карузо. Голос столетия. Очень сильно растолстел после того, как его жена Ада сбежала с шофером, с этим засаленным Чезаре Ромати. Бракоразводный процесс прошлой осенью в Милане стал для Карузо ужасным испытанием. Пресса всего мира пересказывала сотню свидетельских показаний, которые в течение 4 дней озвучивали самые дикие теории о семейной жизни супругов Карузо. Ада твердо стояла на том, что ей пришлось соблазнить шофера для защиты Карузо, потому что шофера на самом деле подослала мафия, чтобы тот убил певца. И только посредством интенсивной любовной связи она смогла удержать его от этого. Даже итальянские судьи не поверили в такую ахинею и приговорили Аду с ее шофером к году тюрьмы за клевету, ложные показания и попытку повлиять на свидетелей. Карузо после этого сбрил усы, несколько раз в день ходил в рестораны и менял любовниц как перчатки. Одной из них была юная Эльза Ганнелли, продавщица из Милана, с которой он, Зигмунд Фрейд потирает руки, познакомился, когда покупал галстук. Он взял ее с собой на гастроли в Берлин, разместил в пафосном отеле «Бристоль» и однажды вечером после успешного представления выпил слишком много и обручился с ней. Спустя 2 дня он выступает в Бремене и отправляет оттуда испуганную телеграмму. «Женитьба невозможно. Постоянные гастроли вынуждают меня расторгнуть помолвку. Давайте забудем все случившееся». Да, это был бы для него идеальный вариант. Конечно же, ничего не вышло. Эльза Ганнелли привлекла его к суду. Она пожелала получить компенсацию за свое разбитое сердце. И что же Карузо? Он заплатил. На всех нервов не хватит. А потом все хотели послушать Канио в его исполнении. Роль Канио в опере Руджеро Леонкавалло паяцци стала визитной карточкой Энрико Карузо, особенно ария «Надень свой костюм», завершающая первый акт. Этого брошенного, состарившегося любовника, плод фантазии Леон Кавалло. «Это не моя любимая роль», упрямо повторяет Карузо в интервью журналисту The New York Times. За несколько недель нью-йоркских гастролей он еще сильнее растолстел. Он слишком часто ходит в ресторанты «Дель Пеццо» не только ради тирамису, но и для того, чтобы окунуться в итальянские речитативы поваров и официантов. Разумеется, как истинный неаполитанец, Карузо был романтиком без страха и упрека. Как безумный он много месяцев колесит с гастролями по миру в паническом страхе потерять голос. И каждый вечер изо всех сил вредит ему. Из Нью-Йорка он едет в Лондон. Публика рукоплещет его ариям в Аиде, Тоске, в Богеме. А ведь англичане дотошный народ. И вот британский ученый Уильям Ллойд исследует сердце и почки певца. Он хочет открыть тайну голоса Карузо. Результат. Его кости вибрируют сильнее, чем кости других людей, а расстояние между зубами и голосовыми связками больше обычного. 23 декабря в Филадельфии Карузо показал, какие возможности он получает благодаря этому. У его партнера по опере «Богема», баса Андреса де Сигуролы, из-за простуды сел голос. И тогда Карузо в четвертом действии подменил его. То есть тенор исполнил партию баса, а публика ничего не заметила и неистово аплодировала. Наверное, за этот вечер расстояние между его зубами и голосовыми связками еще немножко увеличилось. 14 апреля во Франкфурте на Майне арестован один из самых знаменитых безумцев 1913 года – Карл Гопф. Он несколько месяцев давал своей жене Валли напитки с мышьяком, обмазывал ее белье смертельными ядами, а потом самоотверженно ухаживал за ней, делал компрессы, пока она металась на их супружеской постели в горячечном поту. Но Валли выжила единственная. До нее Карл Гопф успел отправить на тот свет своих родителей, детей и прежних жен. Но никто его не заподозрил. Потому что Карл Гопф был уважаемый гражданин, торговец фуражом, заводчик сен-бернаров, артист варьете и искусный фехтовальщик, а еще и ученый. У него часто умирали молодые сен-бернары, и он в своей лаборатории пытается создать средство от чумки. Он заказывает себе бланки с надписью «Бактериологическая лаборатория Гопфа». Звучит серьезно. А из одного венского института ему присылают остро заразные штаммы бактерий холеры и тифа. Однажды Гопф пожаловался в письме, адресованном в этот институт, что на людей они действуют очень слабо, но подозрений не вызвал. Сотрудница института прочитала «на лошадей, а не на людей». Но когда скоропостижно умерли его вторая жена и второй ребенок, тут уже возникли первые сомнения. Впрочем, уважаемый гражданин Гопф сумел их рассеять, а прокуратура Висбадена закрыла дело. Гопф дарит свою коллекцию собачьих черепов Зенкенбергскому музею во Франкфурте и в его честь устраивают торжественное собрание. После этого Гопф сосредоточился на фехтовании саблей. Все собаки уже умерли, жены и дети тоже, так что у него снова появилось свободное время. Но на это много не заработаешь. И вот он банкрот. Тут, к счастью, умирает мама и оставляет ему большое состояние. В 1912 году Гопф женится в третий раз на австрийке Валли Сивич. Вскоре она заболевает. Домработницу, уборщицу и сиделку тоже приковывают к постели внезапные судороги. Лечащий врач тронут тем, как самоотверженно Гопф ухаживает за этими женщинами. Но потом заболевает и сам врач. Вместо него приходит другой, и сразу же отправляет Вали в больницу с симптомами отравления. Милый злодей Гоп каждый день приносит ей цветы. Потом судмедэксперты найдут в каждом цветке бациллы тифа. Но Валли устоит и под этой атакой. Когда адвокат второй жены Гопфа услышал о том, что следующая жена тоже лежит в больнице с симптомами отравления, он отправился в полицию. 14 апреля Гопф арестован у себя дома. Полицейские застают его прямо на адской кухне. И вскоре судмедэксперты обнаруживают высокое содержание мышьяка в эксгумированных телах его отца, матери, первых двух жен и всех детей. Карла Гопфа приговаривают к смерти, потому что он сам смертельно опасен. В день исполнения приговора он с проклятиями прогоняет священника и жалуется на то, что последний обед был подан остывшим. В тюрьме Франкфурт-Пройнгесхайм падает нож гильотины. Чик! 13 апреля 1913 года Райнер Мария Рильке сидит за письменным столом в Париже на Рю Кампань. Разумеется, сегодня ему опять плохо. Он смотрится в карманное зеркальце долго, очень долго. Сам пугается, как глубоки его глаза. Берет ручку, макает в чернильницу и пишет последние строки своего стихотворения «Нарцисс». «Я сам тону в своем взгляде, и я готов подумать, что я смертельно опасен». На следующий день в Берлине было основано немецкое общество спасения жизней ДЛРГ, занимающееся спасением людей на водах. 19 апреля 13 года происходит страшное несчастье. Айседора Дункан, самая прославленная танцовщица своего времени, хочет немного отдохнуть в шезлонге, так мне представляется, по крайней мере, и отправляет няню с детьми поиграть в парк. И чтобы надели куртки, никаких разговоров, мама не хочет, чтобы дети простудились, поцеловать обоих и все, пока, au revoir, поехали. Шофер приглашает садиться, но двигатель барахлит, и он выходит посмотреть, в чем дело. Проблема в том, что он забыл затянуть ручной тормоз. Машина катится под откос, пробивает решетку на набережной Сены, падает в воду, и уже не спасти почти трехлетнего Патрика, сына Дункан от американца Париса Зингера, наследника фирмы по производству швейных машин, и шестилетнюю Дейдре, дочь от Эдварда Гордона Крэга. В этот день жизнь Айседоры Дункан навсегда погрузилась в слезы. Тем временем бежавшие из Вены Альма Малер и Оскар Кокошка добрались до Неаполя. Это единственный город, соответствующий их отношениям. Переполненный, чувственный, хаотичный, все на грани дозволенного. В один прекрасный день они садятся на паром и едут на Капри, остров мечты, к Голубому гроту, к Максиму Горькому, к безумному Диффенбаху и его гарему. Они селятся на вилле Монаконе, в странном доме, в котором всегда жили фантазеры и революционеры, как раз подходящее место. Они любят друг друга, гуляют по острову, срывают лимоны и лежат в траве, над ними кружат чайки. Кокошка, этот простой мужик, ест в портовых тавернах, потому что только там достаточно большие порции, а Альма танцует полуобнаженной на тропинках, пока красное солнце погружается в море. По ночам, когда Альма спит, он расписывает светлые стены фресками, чтобы удивить ее. Дикие фантазии, сладкие сны, смелые цвета. Альма каждый раз счастлива, когда утром в легкой ночной рубашке вместе с голым и гордым Оскаром рассматривает плоды его ночной работы. Но в какой-то момент эта южная сказка закончилась, и им пришлось вернуться в венскую чертовщину. А рыбак Чиро Спадаро, хозяин дома, после отъезда странной пары из Австрии, соскоблил все фрески и заново побелил стены. Чиро Спадаро не был большим поклонником экспрессионизма. Зато спустя несколько десятилетий один из сыновей Чиро Спадаро, Антонио, станет любовником Моники, дочери Томаса Манна, которая тоже жила в этом доме с беленными стенами. Пятилетняя Астрид Линдгрен играет в саду за родительским домом на хуторе Несс под Вимербю. «Там замечательно быть ребенком, там было и спокойствие, и свобода», скажет она потом. Мата Хари, легендарная танцовщица и куртизанка, в качестве шпионки немецких служб даже в обнаженном виде будет носить вызывающе бесчувственное имя Н-21. А в апреле 1913 года она едет в Берлин. У нее за плечами великолепный период в Париже, а теперь она ищет новые поручения или новых любовников. На Унтер-ден-Линден она видит проезжающего мимо на коне кронпринца и влюбляется в него без памяти. Она отправляет ему официальное письмо, в котором просит у его высокоблагородия разрешение исполнить для него в берлинском городском дворце яванские уличные индусские храмовые танцы. То есть был почти создан форум Гумбольдта. Культуры мира еще в 13 году могли играючи познакомиться друг с другом. Но, к сожалению, просьба Маты Хари не была удовлетворена, и ей пришлось уехать с пустыми руками. «Нет, так не пойдет», — сказал Игорь Стравинский, щуря глаза за толстыми стеклами очков. «Что не пойдет?» — спросил Габриэль Острюк, гордо демонстрировавший Стравинскому роскошное новое здание театра Елисейских полей, в котором только что завершились строительные работы. «Стравинский?» Пригладила рукой зачесанные назад, смазанные желатином волосы и проскрипел. «Оркестровая яма слишком мала. Если вы ее не увеличите, то тут получится устроить премьеру «Весны священной». Мне нужно место для 84 музыкантов». У Острюка перехватило дыхание. Он попробовал спорить. Сказал, что эту железобетонную конструкцию только на днях закончили, и в ней есть место для 80 музыкантов. Но Стравинскому было все равно. Ему нужно было место для 84 музыкантов. И вот в тот же день рабочих вернули в театр, застучали отбойные молотки, зажглись газовые горелки, чтобы сделать невозможное. Дать место 84 музыкантам в слишком тесной оркестровой яме. Оглушительный шум заполнил огромный зрительный зал. До премьеры, запланированной на 29 мая, оставался всего месяц, и нервы Стравинского и Острюка были на пределе. 20 апреля гренландская экспедиция Альфреда Вегенера выходит из базового лагеря на леднике Торстромен и отправляется в путь через остров. По-прежнему метет метель, но четыре исследователя все равно грузят свою лабораторию и провиант на оставшихся четырех скандинавских лошадок. Остальные к этому моменту либо сбежали, либо были убиты во время зимовки. Собака с лаем бегает вокруг маленького каравана, который мужественно пробирается на запад через льды протяженностью 1200 километров. 7 мая они достигают края высокогорных льдов. Замерзший, смертельно уставший и в то же время воодушевленный великий полярный исследователь Альфред Вегенер у себя в палатке превращается в большого поэта. «Мы пришли в огромную белую пустыню посреди самой абсолютной, самой безжизненной пустыни, что носит на себе Земля», записал он в дневнике. Подобно морскому простору расстилалась перед нами белая равнина, почти ровным кругом касаясь неба. Расщелины, пробитые во льду ветром, идут по снежной поверхности бесконечными рядами, как морские валы. Длинные гибкие сани танцевали на них, как быстрые парусники на волнах. Есть только синее небо и белый снег. Кажется, других достопримечательностей, вроде облаков, местная природа не может себе позволить. Кажется, что местная природа занята в основном тем, чтобы провести этот странный экспедиционный караван через святая святых. Судя по всему, снежные боги таких гостей не ждали. 21 мая термометр показывает ночью минус 31, а в 2 часа дня, когда солнце поднимается выше всего, минус 20. Вечная мерзлота. Кончик носа отморожен, кожа лица, как пишет Вегенер, свисает клочьями. Вечером обессилевший Вегенер записывает в дневнике, что может думать только о двух вещах. О совместной жизни с далекой невестой Эльзой и о том, что будет сегодня на ужин. Стоит заметить, первая тема доминирует обычно после еды, а вторая – до. Мне не хватает смелости, а то бы я написал на эти темы два таких трактата, по сравнению с которыми возникновение континентов показалось бы сочинением гимназиста. 28 мая в его записях появляется отчаяние. Мы по-прежнему не знаем, доберется ли кто-то из нас живым до западного побережья. Лошади ослабели. Одну за одной их приходится пристреливать из милосердия и самим тащить тяжелый груз по льду на тяжелых санях по 12-13 километров в день. Все лишнее они выбрасывают. Инструменты, ящики, запасные курительные трубки. Табак все равно кончился. 4 июня на высоте 2700 метров пришлось застрелить любимую исландскую лошадь по кличке Дама, которая упала от изнеможения и не могла продолжать путь. И тут, откуда ни возьмись, появился воробей и начал чирикать, летая над караваном. 1913 год неразрывно связывает 19 век с 20 веком. И нет ничего удивительного в том, что 29 апреля 13 года Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию. Две полоски ткани с маленькими зубцами по краю и с бегунком, соединяющим зубцы. Курт Тухольский констатирует: никто не понимает, как работает молния, но она работает. В числе самых красивых и отчаянных женщин этого года, столь богатого на красивых и отчаянных женщин, загадочная княгиня Евгения Шаховская. Дальняя родственница царя Николая II, хотя это и не точно, но в первую очередь женщина, любящая жизнь и риск. Это точно. В 1907 году она в возрасте 18 лет уходит от своего мужа-князя и детей, чтобы присоединиться к кружку секс-гуру Распутина, в котором она носит костюм медсестры. Увидевшие ее мужчины действительно штабелями валятся в обморок, либо налетают на дверные косяки и требуют реанимационных манипуляций. У нее короткие темные локоны, инфернальные брови и, самое главное, сверкающие глаза, пылающие черными точками на всех черно-белых фотографиях. Еще в Петербурге княгиня заинтересовалась авиацией, присытившись участием в автогонках и стрельбой, которой владела мастерски. Вскоре она приехала в Берлин и 16 августа 12 года получила в Йоханнсталле немецкий диплом летчика, один из 274 выданных в Германии к тому моменту, а заодно околдовала город и его мужчин своим бесстрашием и жизнелюбием. Когда однажды во время полета взорвался бензобак и заглох двигатель, она сумела посадить огненный шар, недавно бывший самолетом, невредимое, отделавшись парой ссадин на лице. Шаховская искала новых приключений. Она предложила свои услуги итальянской армии и вызвалась выполнять разведывательные полеты на итало-турецкой войне, но не вписалась в итальянские представления о женщинах, бытовавшие в 13 году. Потом на аэродроме Йоханнсталле она влюбилась во Всеволода Михайловича Абрамовича, одессита 23 лет, с короткими волосами и длинным именем, который был летчиком-испытателем в немецком филиале фирмы братьев Райт. Flugmaschinen Райт. Абрамович, смелый, меланхоличный, молчаливый человек, был некоронованным королем среди авиаторов Йоханнсталле. Он летал в Санкт-Петербург на аэропланах собственной конструкции и стремился все выше и выше в небо. Он установил два рекорда. Поднялся на высоту 2100 метров, а также продержался в воздухе 46 минут и 57 секунд с четырьмя пассажирами. Что может случиться с таким непотопляемым человеком? Любовь. 24 апреля в 6:43 утра Абрамович со своей возлюбленной княгиней Евгенией Шаховской садятся в ее аэроплан. Солнце только что встало. Начинается прекрасный безветренный весенний день. Взлетать можно только при условии, что развернутый платок упадет ровно, не смятый ветром. И платок остается нетронутым. Вот он лежит у их ног. Они целуются, и полет начинается. Они целуются снова. Абрамович передает возлюбленный штурвал биплана, гладит ей щеки, она на сотую долю секунд теряет концентрацию и попадает в турбулентность пролетевшего над ней самолета. Аэроплан начинает раскачиваться, княгине не удается выровнять его положение, Абрамович пытается помочь, но они все равно падают на землю. Зрители на аэродроме в ужасе наблюдают за их крушением. Чудовищный удар. Люди с криками спешат к месту падения. Истекающий кровью Абрамович лежит среди обломков аэроплана. Его ранения окажутся смертельными. А княгиня и на этот раз отделалась парой ссадин. Но когда на следующий день она узнает о смерти возлюбленного, то пытается покончить с собой. Это единственное, что у нее не получилось в жизни. Кстати, тот самолет, что пролетел над влюбленными и создал роковую турбулентность, принадлежал еще одной необычной женщине, которая наводила шороху на аэродроме Йоханнесталь. Амели Безе, которая недавно вышла замуж и получила фамилию Бутар, как мы помним. Ее летное общество называлось «Ад Астра» — «К звездам». В данном случае именно легендарному Всеволоду Абрамовичу пришлось убедиться в том, что летчик может попасть к звездам только per aspera, то есть через крушение. 25 апреля молодой депутат Рейхстага Густав Штреземан основывает в Берлине картель производящих сословий, объединение Центрального союза промышленности и союза коммерсантов среднего уровня. В берлинской прессе это объединение с первого же дня стали называть «картелем загребущих рук». В тот же день, 25 апреля, Роза Люксембург публикует в издательстве «Форвардс» свой боевой памфлет «Накопление капитала». И пусть кто-то скажет, что у Бога нет чувства юмора. 30 апреля в Мюнхене цензура, по соображениям приличий, запрещает постановку пьесы «Лулу» Франка Ведекинда. Против такого решения мюнхенского цензурного ведомства протестует его новый член Томас Манн. Эгон Шиле, которому всего 23 года, по-прежнему страстно увлечен Валли Нойцель, своей рыжей подругой, которой исполнилось-таки 18. В начале мая они едут в городок Мария-Лахам-Яуэрлинг, и вместе регистрируется в книге записи постояльцев гостиницы «Белая роза». В книге Шилле быстро набрасывает карандашом свой знаменитый автопортрет. Ниже головы, там, где обычно находится тело, написано «Валли Нойцель». Тоже своего рода объяснение в любви. Вскоре, вернувшись в Вену, Шилле собственноручно заполняет регистрационный формуляр для Валли. Его подпись подтверждает, что она теперь проживает по Фельдмюльгассе 3 в 13 округе. Ну да, она там зарегистрирована, а живет она, разумеется, у него на Хитцингер-Хауптштрассе 101 в его мастерской. «И создал Бог Еву». «Я тоже могу», — подумал Пикассо, и начал создавать свою Еву. Раньше эту красавицу звали Марсель Умбер, но Пикассо хотел убедить ее в том, что она первая женщина, которую он действительно любит. На самом деле она могла бы иметь примерно номер 101. А себе Пикассо взял роли Адама, змея и Творца. Новое непривычное триединство, вызвавшее к жизни и к греху Еву. Впрочем, Пикассо был вынужден переименовать ее в Еву хотя бы потому, что Жорж Брак, его вечный соперник в деле кубистского преломления реальности, по дурацкому совпадению в то же время влюбился в другую Марсель, которая, разумеется, несколькими годами ранее была любовницей Пикассо. Так что пусть лучше будет Ева. А чтобы и она, и остальной мир не забывали о новом имени, Пикассо называет картины той жаркой весны и лета 1913-го так. «J'aime Eva», «Jolie Eva» или «Ma jolie Eva». Вот только нашей милой Еве не повезло с тем, что она очутилась в жизни Пикассо в период, когда тот экспериментировал с синтетическим кубизмом. Проще говоря, на картинах Еву не узнать. Это такая форма кубизма, в которой все формы расщепляются, а на холст наклеиваются газеты, щепки и другие предметы, коллаж из всевозможных обрывков реальности. Пикассо отправляется с Евой в Пиренеи, в Серры, там они проводят весну 13-го года и туда же вернутся в августе. Здесь тишина и покой, прохладный ветер с гор, Париж и его смешная беготня так далеко. Но вот 2 мая в Серры в эту идиллию Пабло и Евы поступает известие о том, что отец Пикассо, которому тот недавно представил свою невесту, тяжело заболел. Пикассо срочно собирает вещи и мчится в Барселону, но уже слишком поздно. Когда он на следующий день прибыл в Барселону, Дон Хосе уже скончался. А еще Пикассо подписал договор аренды на новую квартиру – на Рюшелькер 5, все окна которые выходят на бескрайнее кладбище Монпарнас. Чудовищная перспектива для Евы, которая в Серры заболела туберкулезом в тяжелой форме, и жизнь которой под угрозой. Она кашляла и кашляла, но прятала свои окровавленные платки от Пикассо, потому что думала, что если он узнает о ее болезни, то превратит ее обратно из Евы в обычную девушку Марсель и откланяется. Скорее всего, она была права. Но она многому научилась у своего господина и мастера. А его кредо было таково. Нужно уметь убедить других в правдивости своей лжи. И вот она лжет еще несколько недель. Потом ложится в больницу. Пикассо каждый день навещает ее. А вернувшись домой, крутит роман с соседкой Габи. Эх, мужчины... Весной на крутых берегах Майна в районе Лора земельный уполномоченный по виноделию Август Дерн впервые в Германии сажает 300 виноградных лоз сорта Мюллер-Тургау. Он хочет проверить, хватит ли тут этому сорту тепла. Он еще не знает, что грядет лето целого века. Как вы сказали, эго-футуризм? Да. Это личное изобретение Ивана Игнатьева из Санкт-Петербурга, одного из бесчисленных русских революционеров духа, увлеченных мерцающими безднами и сверкающими зорями. Он был в первую очередь денди, а во вторую – поэт. Но он рано понял, что кульминацией его творчества может быть только идеальное самоубийство. К сожалению, в 13-м году не подвернулось подходящего повода. Только в начале следующего года нашлась смелая невеста, и вот он надевает на свадьбу свой самый красивый фраг, в последний раз целует жену, идет в спальню и бритвой перерезает себе горло. Эго-футуризм истек кровью и испустил дух. В апреле Хильма аф Клинт выступает с докладом в Теософском обществе Стокгольма. Во время выступления она мысленно возвращается к началу своего творчества, когда она еще детально прорисовывала фрукты, прожилки на листьях, кожуру яблок, думает о том, как она развивалась, двигалась к корням с помощью антропософии, теософии и Вселенной. Хильма аф Клинт рассказывает о посланиях от высших сил, которые передает своей живописью, и о том, что не нужно рисовать природу. Рисовать надо процесс роста как таковой. И еще важный момент. Мужское и женское начало должны, наконец, прийти в равновесие. Поэтому в 1913 году она начинает свою абстрактную серию «Дерево познания». Ее тема не грехопадение, а текучесть форм в тени дерева познания, линии, становящиеся птицами, а потом снова линиями или ветвями. Краски живут, формы качаются, и все это, как утверждает Хильмаф Клинт, дано ей оттуда. Ошеломленные слушатели в Стокгольме узнают, что сама Вселенная сейчас тяготеет к абстракции, и нет никаких сомнений, что решительная шведка поняла это раньше, чем Мондриан, Кандинский, Кубка или Делане.